Глава 22. Джейн проснулась от солнечного света, струившегося в окно ее палаты. Она взглянула на Габриэля, который спал на соседней койке. В его волосах она увидела седые пряди, которых прежде не замечала. Он был во вчерашней рубашке с забрызганным кровью рукавом. Чья это кровь? Словно почувствовав на себе ее взгляд, Габриэль открыл глаза и тут же зажмурился от яркого солнца. «Доброе утро, папочка», — сказала она. Он устало улыбнулся. «Я думаю, мамочке нужно еще поспать». «Я не могу». «Возможно, это последняя возможность выспаться. Когда мы с ребенком вернемся домой, нам уже вряд ли удастся отдохнуть». «Мне нужно знать, Габриэль. Ты мне так и не рассказал, что произошло». Улыбка померкла на его губах. Он сел на кушетке, провел руками по лицу и сразу же показался Джейн измученным и постаревшим. Они погибли. Оба! Их застрелили во время штурма, так сказал капитан Хейдер. Когда ты говорил с ним? Он приходил вчера вечером. Ты уже спала, и я не хотел тебя будить. Джейн легла на спину и уставилась в потолок. Я пытаюсь вспомнить. Господи, почему же я не могу ничего вспомнить? Я тоже не могу, Джейн. Они применили газ фентанил. Во всяком случае, так сказали Маури. Джейн взглянула на мужа. Выходит, ты не видел, как все было? И даже не знаешь, правду ли сказал Хейдер? Я знаю, что Алена и Джо мертвы. Их трупы доставлены в морг бюро судмедэкспертизы. Джейн задумалась, пытаясь вспомнить последние минуты, проведенные в том помещении. Она помнила, что Габриэль и Джо сидели друг против друга и беседовали. «Джо что-то хотел нам рассказать», — подумала она. «Ему так и не удалось закончить». «Почему все так закончилось?» — спросила она. «Зачем нужно было убивать их обоих?» Габриэль поднялся и подошел к окну. Глядя на улицу, произнес: «Это был самый радикальный вариант решения проблемы». «Но мы все были без сознания. Убивать их было вовсе не обязательно». Очевидно, группа захвата думала иначе. Джейн взглянула на спину мужа. «Все эти безумные вещи, о которых говорил Джо, это ведь все неправда, так ведь?» «Не знаю». «Микрочип в руке Алены? Слежка со стороны ФБР? Это же классические симптомы паранойи!» Он не ответил. «Ладно», — сказала она. «Скажи мне, что ты думаешь?» Он обернулся. «Почему там оказался Джон Барсанти?» Я так и не получил ответа на этот вопрос. «Ты проверял в бюро?» «В офисе заместителя директора мне удалось выяснить только, что Барсанти находится на спецзадании по линии Департамента юстиции. Больше мне никто ничего не мог сказать. А из вчерашнего разговора с Дэвидом Силвером в доме сенатора Конбия я понял, что тот вообще не в курсе участия ФБР в этом деле». «Джо явно не доверял людям из ФБР. И теперь Джо мертв». Она взглянула на него. «Ты меня пугаешь. Я начинаю думать, что...» От внезапного стука в дверь она даже подскочила, нервно повернулась к двери и увидела, что в палату заглядывает Анжела Риццоли. «Дженни, ты проснулась? Можно к тебе?» «Ой!» — Джейн рассмеялась. «Привет, мам!» «Она красавица! Просто красавица! Мы видели ее в окошко!» Анжела энергично шагнула через порог палаты, сжимая в руках свою большую, видавшую виды, кастрюлю, и наполнив помещение ароматом, который Джейн почитала больше всего на свете, ароматом материнской кухни. Следом за женой вошел Фрэнк Риццоли с таким огромным букетом, что казался первопроходцем, затерявшимся в джунглях. «Ну как, моя девочка?» — воскликнул Фрэнк. «Отлично, пап». «Малышка произвела фурор в детской. Легкие у нее что надо». «Майк заглянет к тебе после работы», — объявила Анжела. «Слушай, я принесла тебе спагетти с ягнятиной. Уж я-то знаю, как кормят в больнице. Кстати, что тебе давали на завтрак?» Она подошла к подносу и подняла крышку. «Боже! Только посмотри на эту яичницу, Фрэнк! Кусок резины! Это ж надо постараться, чтобы так испортить еду!» «Как здорово, что родилась дочка!» — сказал Фрэнк. «Девчонки, это здорово, правда, Габриэль? Хотя за ними нужен глаз да глаз. Когда ей исполнится 16, тебе придется разгонять ухажеров». 16? — фыркнула Джейн. — К тому времени пташка уже вылетит из гнезда. — Чего-чего? — Только не говори мне, что когда тебе было 16... — Ну и как ты хочешь ее назвать, милая? Наверняка уже имя подобрала. — Мы еще думаем. А что тут раздумывать? Назови ее в честь своей бабушки, Реджиной. Знаешь, у нее ведь есть и другая бабушка, — заметил Фрэнк. Разве можно называть девочку Игнатией? Мою маму вполне устраивало это имя. Джейн посмотрела на Габриэля и поняла, что его взгляд по-прежнему устремлен в окно. Он все думает о Джозефе Роуке. Ему не дает покоя эта смерть. В дверь снова постучали, и из-за нее возникла еще одна знакомая голова. «Привет, Рицоли!» — воскликнул Винс Корсак. «Опять тощая!» Он зашел, зажав в руке три воздушных шара на веревочке. «Здравствуйте, госпожа Рицоли! Господин Рицоли! Поздравляю новоиспеченных бабушку и дедушку!» «Детектив Корсак», — обратилась к нему Анжела, — «вы не голодны? Я принесла любимые спагетти Джейн. У нас тут и одноразовые тарелки есть». «Я вообще-то на диете, мэм». «Это спагетти с ягнятиной». «Ух, шалунья, вы заставляете людей нарушать диеты!» Корсак погрозил Анжеле толстым пальцем, и та залилась счастливым девичьим смехом. «Бог мой», — подумала Джейн, — «Корсак флиртует с моей мамочкой. Даже не знаю, как реагировать». «Фрэнк, можешь достать тарелки? Они в сумке». «Сейчас только 10 утра, до обеда еще далеко». «Но детектив Корсак проголодался». «Он же только что сказал, что он на диете. Почему ты не слушаешь?» Очередной стук в дверь. На этот раз вошла нянечка с колыбелькой на колесах. Подкатив ее к кровати Джейн, она объявила: «Пришло время навестить мамочку». И, достав из кроватки спеленутого младенца, передала его Джейн. Анжела тут же нависла над ними. «Ой, посмотри на нее, Фрэнк! Боже, она так прелестна! Взгляни на это личико!» «Как я могу взглянуть, если ты мне все загораживаешь? У нее рот, как у моей мамы, но этим я бы не стал хвастаться». «Дженни, ты должна попытаться покормить ее сейчас. Тебе нужно практиковаться, пока не пришло молоко». Джейн оглядела многочисленных зрителей, столпившихся возле нее. «Ма, мне сейчас не слишком удобно». Она замолчала, взглянув на малышку, которая вдруг подала голос. «А теперь что мне делать?» «Может, ее мучают газики», — предположил Фрэнк. «У маленьких всегда газы». «А может, голодная», — добавил Корсак. Уж кто-кто, а он знал, что такое голод. Между тем ребенок заплакал еще громче. «Дай-ка я возьму ее на руки», — предложила Анжела. «Кто здесь мама?» — возразил Фрэнк. «Ей нужна практика. Ну, нельзя же позволять ребенку кричать». «Может, ты положишь палец ей в рот?» — предложил Фрэнк. «Мы с тобой всегда так поступали, Дженни. Смотри». «Постой!» — крикнула Анжела. «Ты мыл руки, Фрэнк!» В этом бедламе звонок сотового телефона Габриэля казался едва уловимым. Джейн взглянула на мужа и увидела, что тот ответил на звонок, и теперь хмурится, глядя на часы. Потом услышала, как он произнес в трубку: «Думаю, сейчас я не смогу. Может, обойдетесь без меня?» «Габриэль!» — окликнул его Джейн. «Кто звонит?» «Маура начинает вскрытие Алены. Тебе нужно поехать». «Мне не хочется оставлять тебя». «Нет, ты должен быть там». Ребенок кричал все громче и корчился, как будто отчаянно пытался выскользнуть из материнских объятий. «Одному из нас непременно нужно это увидеть». «Ты правда не обидишься, если я уеду?» «Посмотри, какая у меня тут компания. Иди». Габриэль наклонился, чтобы поцеловать жену. «Увидимся позже», — пробормотал он. «Люблю тебя». «Вы можете себе представить?» Неодобрительно покачала головой Анжела, когда Габриэль вышел из палаты. «Даже не могу поверить». «Что, мама?» «Бросает жену с ребенком и бежит смотреть, как вскрывают чей-то труп». Джейн взглянула на дочь, которая надрывалась от крика, и вздохнула. «Кто бы знал, как мне хочется пойти с ним». К тому времени, как Габриэль переоделся и вошел в лабораторию, Маура уже подняла кость грудины и принялась за исследование грудной полости. Они с Юшимой работали молча. Нет необходимости болтать, когда скальпель надрезает сосуды и связки, высвобождая сердце и легкие. Доктор Айлс работала тихо и четко, и взгляд ее оставался бесстрастным. Если бы Габриэль не знал ее так хорошо, он ужаснулся бы ее холодности. «Вы все-таки сумели выбраться», — заметила она. «Я пропустил что-то важное?» «Пока никаких сюрпризов». Она бросила взгляд на Алену. «То же помещение, тот же труп. Страшно подумать, что мне уже второй раз приходится видеть эту женщину мертвой». «На этот раз», — подумал Габриэль, — «она уже не воскреснет». «Как Джейн?» «Прекрасно. Правда, сейчас ей нелегко под натиском многочисленных посетителей». «А как малышка?» Маура опустила в лоток розовые легкие. Легкие, которые уже никогда не наполнятся воздухом и не насытят кровь кислородом. Красавица. 3 килограмма, 700 граммов, 10 пальцев на руках и столько же на ногах. Очень похожа на Джейн. Впервые в глазах Мауры промелькнула улыбка. Как назвали? Пока остается малышкой Рицоли. Дина. Надеюсь, скоро у нее появится имя. Не знаю, я уже начинаю привыкать к этому прозвищу. Обсуждение счастливых подробностей, надлежащим между ними трупом, выглядело неуместным. Но даже рядом с остывающим телом Алены он не мог не думать о своей новорожденной дочери, о ее первом вздохе и первом взгляде на мир. «Я сегодня заеду к ней», — пообещала Маура. «Или она уже устала от визитов?» «Поверьте, вы будете самой желанной гостьей». «Детектив Корсак уже объявлялся?» Дин вздохнул, шары и все прочее. «Старый добрый дядя Винс. Не отталкивайте его. Может, он когда-нибудь посидит с ребенком?» «Да уж, только этого ребенку и не хватало, чтобы ему преподали искусство громко отрыгивать». Маура рассмеялась. «Корсак славный парень, правда?» «Да, если забыть о том, что он влюблен в мою жену». Маура отложила нож и взглянула на Габриэля. «Значит, он желает ей добра. И видит, что вы счастливы вместе». Вновь взявшись за скальпель, она добавила: «Вы с Джейн даете всем нам надежду». «Всем нам. То есть всем одиноким в этом мире», — подумал он. Не так давно он был одним из них. Дин наблюдал, как Маура препарирует коронарные артерии, как невозмутимо держит в руках сердце погибшей женщины, как вскрывает скальпелем оба желудочка. Она измеряла, взвешивала, брала пробы. Но сердце самой Мауры Айлс было надежно заперто от окружающих. Его взгляд упал на лицо женщины, о которой было известно только одно, что ее звали Алена. «Несколько часов назад я разговаривал с ней», — подумал он. «И эти глаза смотрели на меня, видели меня. Теперь они пусты и безжизненны. Кровь уже смыли, и рана превратилась в розоватое отверстие в левом виске». «Похоже на казнь», — сказал он. «Есть и другие ранения с левой стороны». Она показала на экран проектора. «На снимке видны две пули в области позвоночника». «Но это пуля в висок...» Он взглянул на лицо девушки. «Прямо-таки контрольный выстрел». Группа захвата явно не церемонилась. Джозеф Роук тоже был убит выстрелом в голову. «Вы уже проводили вскрытие?» «Доктор Бристол закончил час назад». «Зачем было убивать их? Они же были без сознания. Мы все были без сознания». Маура подняла глаза от легких, с которых капала, на припарковочный столик. «Кто знал, а вдруг на них были пояса смертников?» «Никакой взрывчатки у них не было. Эти люди не террористы». «Но группа захвата этого не знала. К тому же у них могли быть опасения насчет фентанила. Вы ведь знаете, что этот газ использовали при освобождении заложников в Московском театральном центре?» «Да». «В Москве его применение привело к многочисленным жертвам. И вот представьте, они пустили газ, зная, что среди заложников беременная женщина. Они не могли долго ждать, поскольку газ представлял опасность для плода. Штурм должен был пройти быстро и чисто. Во всяком случае, такое объяснение мы от них услышали». «Значит, они утверждают, что эти выстрелы были необходимы». «Так сказали лейтенанту Стилману. Бостонская полиция не участвовала в планировании штурма». Повернувшись к экрану проектора, на котором были развешаны рентгеновские снимки, Габриэль спросил: «Это снимки Алены?» «Да». Он подошел ближе. Увидел яркое пятно в форме запятой на фоне костей головы, рассеянные по всей полости черепа осколки. «Внутренний рикошет», — пояснила Маура. «А это затемнение в форме буквы «С»?» «Это фрагмент, застрявший между кожей головы и черепом, просто кусочек свинца. Откололся, когда пуля пробила кость». «Известно, кто из членов группы захвата произвел этот выстрел в голову?» «Даже у Хейдера нет списка участников штурма. К тому времени, когда наши эксперты прибыли на место, группа захвата уже вылетела в Вашингтон. Они хорошенько подчистили за собой, забрали все, что можно — оружие, гильзы, даже рюкзак, который Джозеф Роук пронес в здание. Нам оставили только трупы». «Вот как теперь дела делаются, Маура. Пентагон имеет право посылать своих командос в любой американский город». «Я хотела вам кое-что сказать». Она отложила скальпель и взглянула на него. «Это меня больше всего пугает». Раздался сигнал интеркома. Маура оторвалась от работы, чтобы послушать сообщение секретаря. «Доктор Айлс, снова звонит агент Барсанти. Он хочет поговорить с вами». «Что ты ему сказала?» «Ничего. Хорошо. Скажи, что я перезвоню». Она помолчала. «Может быть, когда у меня будет время». «Понимаете, он уже грубит». «Тогда и ты не церемонься». Маура взглянула на Йошиму. «Давай заканчивать, а то нас снова отвлекут». Она устремилась в глубины брюшной полости и начала резекцию органов брюшины. Извлекла желудок, печень, поджелудочную и бесконечную спираль тонкой кишки. Надрезав желудок, Маура не обнаружила в нем остатков пищи, в лоток стекали лишь зеленоватые выделения. «Печень, селезенка и поджелудочная без особенностей», — отметила она. Габриэль смотрел на дурно пахнувшие потроха в лотке, и ему вдруг стало нехорошо от мысли, что и у него в животе находятся такие же поблескивающие органы. Вновь взглянув на лицо Алены, он подумал, стоит только надрезать кожу, и даже самая красивая женщина становится такой же, как все. Скопление органов в оболочке из мышц и костей. «Вот так», — пробормотала Маура, разглядывая брюшную полость. «Теперь я вижу, где прошли остальные пули. Вот здесь пробит позвоночник, и налицо ретро-перитониальное кровоизлияние. Брюшная полость уже была полностью освобождена от внутренних органов, и теперь она заглядывала в практически пустую оболочку. Можно посмотреть снимки брюшной полости и грудины? Я хочу проверить положение двух других пуль». Йошима подошел к проектору, снял снимки черепа и разместил на экране новую серию. Призрачные тени сердца и легких обозначились в костяной клетке ребер. В туннеле кишечника скопления газа казались выстроенными в ряд детскими машинками — на слегка затемненном фоне органов и поясничного отдела позвоночника яркими осколками выделялись пули. Габриэль некоторое время разглядывал снимки и вдруг прищурился, вспомнив, что говорил ему Джо. «Здесь нет снимков рук», — заметил он. «Как правило, если нет видимых повреждений, мы не делаем рентген конечностей», — объяснил Йошима. «А может, следует сделать?» Маура подняла взгляд на Дина. «Зачем?» Габриэль вернулся к секционному столу и внимательно осмотрел левую руку. «Взгляните на этот шрам. Что вы о нем думаете?» Маура приблизилась к трупу и взглянула на руку. «Вот он, чуть повыше локтя, давно зажил. Я не чувствую никаких уплотнений». Она посмотрела на Габриэля. «А что вас смущает?» «Джо мне кое-что рассказал. Я знаю, это кажется бредом. Что именно?» Он уверял, что ей в руку вшит микрочип, вот здесь, прямо под кожей, чтобы следить за ее передвижениями. Несколько секунд Маура молча разглядывала его и вдруг расхохоталась. «Это не слишком оригинальная фантазия?» «Я знаю, знаю, что это звучит нелепо. Это классика жанра, микрочип, вшитый по указке правительства». Габриэль вновь повернулся к рентгеновским снимкам. «Почему? Как вы считаете, Барсанти так торопился увести трупы? Боялся, вы что-то обнаружите?» Маура помолчала, продолжая разглядывать руку Алены. «Я могу прямо сейчас сделать рентген этой руки», — предложил Йошима. «Это займет всего несколько минут». Маура вздохнула и стянула грязные перчатки. «Скорее всего, это пустая трата времени, но зато мы сразу же снимем этот вопрос». Войдя в приемную морга, Маура и Габриэль в окно наблюдали, как Йошима колдует над рентгеновским аппаратом. «Маура права», — думал Габриэль. «Возможно, это пустая трата времени, но необходимо нащупать границу между страхом и паранойей, правдой и заблуждением». Он заметил, что Маура поглядывает на стенные часы и понимал, что ей нужно продолжить вскрытие. Впереди была самая важная процедура — исследование головы и шеи. Йошима вынул кассету с пленкой и исчез в проявочной. «Все, он закончил. Давайте вернемся к работе», — предложила Маура. Она надела новые перчатки и вернулась к столу. Встав в изголовье, она погрузила руки в спутанную копну черных волос и начала пальпировать череп. Затем одним точным движением скальпеля надрезала кожу головы. Габриэль с отвращением наблюдал, как искажалось это красивое лицо. Оно было всего лишь натянуто на мышцы и хрящи кожи, которая без сопротивления подчинилась ножу патологоанатома. Маура подхватила надрезанные края кожи и потянула их вперед. Волосы черным занавесом упали на то, что некогда было лицом. Из проявочной вышел Йошима. «Доктор Айлс, снимки готовы?» «Да, и здесь кое-что есть». Маура подняла глаза на ассистента. «Что такое?» Это видно под кожей. Он поместил снимок на экран. Вот, — указал он. Маура подошла к проектору и молча уставилась на тонкую белую полоску, проходящую сквозь мягкую ткань. Таким прямым и ровным естественное образование быть не могло. «Это что-то искусственное», — заметил Габриэль. «Как вы думаете?» «Это не микрочип», — возразила Маура. «Но там что-то есть. Это не металл, плотность не та». «Ну и что это?» «Давайте посмотрим». Маура вернулась к трупу и взялась за скальпель. Развернув левую руку, она обнажила шрам. Надрез, который она сделала, был на удивление быстрым и глубоким. Едва взмахнув скальпелем, она прорезала кожу и подкожный жир до самой мышцы. Эта пациентка уже никогда не пожалуется на уродливый рубец или поврежденный нерв. Ее плоть бесчувственна к мучениям, которым она подвергалась в этой комнате на этом столе. Маура взяла в руки пинцет и просунула его в рану. Габриэль с ужасом наблюдал за тем, как она копалась в истерзанных тканях, но и отвернуться не мог. Услышав ее удовлетворенное бормотание, Дин увидел, как вынырнул пинцет, сжимавший какую-то блестящую спичку. «Я знаю, что это», — заявила она, выкладывая предмет в лоток. «Это резиноподобная трубка, просто она опустилась глубже, чем следовало. И заросла рубцовой тканью. Вот почему не удалось ее прощупать под кожей. Чтобы обнаружить ее, понадобился рентген». «И для чего эта штука?» «Это норплант. В этой трубке помещается прогестин, который постепенно выходит в организм, предотвращая овуляцию». «Контрацептив. Да, сейчас такие уже не вживляются. В Штатах это вообще запрещено. Как правило, их вживляют сразу по 6 штук по веерообразной схеме. Похоже, их удаляли, а этот по какой-то причине забыли». Вновь раздался сигнал интеркома. «Доктор Айлс», — снова произнес голос Луизы, — «вам звонят. Ты можешь принять сообщение?» «Думаю, вам нужно ответить на этот звонок. Это Джоан Анстед из приемной губернатора». Маура резко вскинула голову, посмотрела на Габриэля, и он впервые увидел промелькнувшее в ее глазах напряжение. Она отложила скальпель, сдернула перчатки и подошла к телефону. «Доктор Айлс слушает», — произнесла она в трубку. Хотя Габриэль не мог слышать ее собеседника, по виду Мауры можно было понять, что разговор был не из приятных. «Да, я уже начала. Это наша работа. Почему ФБР считают, что они могут...» Долгая пауза. Маура отвернулась лицом к стене, и было видно, как напряжена ее спина. «Но я еще не закончила вскрытие. Я приступаю к исследованию черепа. Если вы дадите мне еще полчаса...» Опять пауза. И ее холодный голос: «Понимаю. Мы подготовим останки к отправке в течение часа». Она повесила трубку, глубоко вздохнула и повернулась к ее шиме: «Пакуй ее. Они хотят получить ее и Джозефа Роука». «Что происходит?» — удивился Йошима. «Трупы отправляют в лабораторию ФБР. Им нужно все — и органы, и образцы тканей. Агент Барсанти берет это дело под свой контроль». «Такого еще никогда не было», — заметил Йошима. Маура сняла маску и принялась развязывать халат, стянув, бросила его в бак для грязного белья. Приказ пришел прямо от губернатора.